Зарубаев, который, выставя из-под края брички, как из-за бруствера, пару седельных пистолетов, грозился на каждую пулю пронизать по крайней мере по три души. Не дожидался повторения, и бич свистнул над конями. «Слушай, пане экономе», — сказал дядя пленнику, сжимая ворот его при каждой запятой. «Объяви этой сволочи, что если хоть один кинет в меня камнем, или выстрелит, или станет преследовать, то я не иначе явлюсь в пекле, как верхом на тебе». При окончании этого родительского увещания он так давнул бедного шляхтича, что тот заревел, как Фаларидов бык, и ради всех святых стал умолять бегущую сзади громаду не трогать русских, щадя его. Долго еще им слышались брань и проклятия раздраженной черни, у которой ускользнула из рук верная добыча. Но повозка летела, и треть дороги была уже за ними, когда звук набата в селе, впереди по дороге лежащим, принудил их остановиться. Ехать назад было им безрассудно. Вперед еще опаснее. Что тут прикажете делать? Дядя призадумался, спросил Адамовых слез, которые были у него вроде карманного вдохновения во всех чрезвычайных случаях жизни. Потом приложил палец к колбу, как будто для извлечения электрической искры ума, и снова ухватил шляхтича за ворот. «Слушай ты, вавилонская лихорадка», — сказал он ему, «веди меня окольными дорогами не слишком близко к большой дороге и недалеко забираясь в сторону. Если же ты задумаешь бежать или, чего Боже сохрани, завести меня в западню, то я впущу тебе в брюхо такую ягоду, что она не сварится в нем до страшного суда, хотя бы желудок твой был крепче, нежели у страуса. Зарубаев, отдай ему вожжи, да держи за кушак, и чуть он покривит душой или зашевелит усами, спусти гончую собаку. Понимаешь?» И трепещущий поляк понял это весьма хорошо. Взлез на козлы, своротил вправо, и путники наши скоро выехали на какую-то проселочную дорогу. Мы не удивимся поведению дяди в таком необходимом случае, где он действовал уже в отместку за обиду и по чувству самосохранения. Но, впрочем, он, подобно всем военным того времени, без всякой нужды готов был на подобные выходки. Их век был веком, в который люди угнетали других людей по всей невинности сердца. Тогдашний дворянин крепко веровал, что Бог создал для него только 9 заповедей, а 10-ю отдал ему в бенефис, что крестьяне суть животные, и что спины их необходимо требуют побоев, лбы – рогов, а карманы – просевки. И если ропщут, то верно по глупости или от непривычки. Солдат, в свою очередь, почитал себя также привилегированным существом. Следуя примеру старших, он приходил на квартиру, как в завоеванный приступом город. И мужик, вчерашний товарищ его, Бог знает почему, становился его вассалом. В целой деревне мальчики прятались за углы, и собаки, поджав хвост, влезали в подворотню, когда старый служивый совершал по улице свое торжественное шествие из кружала. И он, свертывая голову курицы или поля краденого поросенка, бывало приговаривал: «За матушку, за царицу, за святую Русь!» В полной уверенности, что этому не должно быть иначе. Мы еще застали образчики солдатского молодечества на постоях, но это была уже одна тень золотого века, о котором вздыхают отставные усачи, говоря –